Хорошо, какие причины закончить с ней встречаться? Первая. Постоянная физическая угроза. Вторая. Реальная возможность разбитого сердца. Третья. Упущенная работа. Четвертая. Ее сумасшествие. Пятая. Желание причинить мне боль. Шестая. Набор эмоционального багажа такой, что Луи Вуитон покуривает в углу. Седьмая. Ни одного поцелуя. Черт подери. Она рушит мою жизнь. А причины, чтобы встречаться с ней... И что бы там ни было, да, я признаю, ты моя судьба или не, без тебя я не могу. Но теперь имей в виду, ты знаешь правду, я же весь с тобой веду. Душевный инноватор, в тиши есть пятна, не убежишь от них. И лишил меня да, до того, что я любил. Да потому я дебил, раз опять все снова. Внимание поэтому уделил, это обнова. Наступила пара восходов, а не темной полосы. Но что беда, превосходу медали две стороны. Я видел все те дни, когда был пиздец. У меня все впереди, пусть и я тут естественно, сделал с грусти навес. От этого дождя прошло, допустим, без битого стекла, ты же вылитая. Я согласен, есть различия. Лилия цвела в период безразличия. Есть причины прекратить их очень много, мы начитаны людьми. Ставим точки, да и только, и не считаны те дни. А впрочем, их же столько, лишь встречи ты храни. И мой лучик, он же стойкий. Есть причины прекратить их очень много, мы начитаны людьми. Ставим точки, да и только, и не считаны те дни. А впрочем, их же столько, лишь встречи ты храни. И мой лучик, он же стойкий. Ты игривая отличница, а я довольно трудный. Спускаясь по перилам личности в черное судно. Черт, эти судьбы, мне нечего скрывать. В моей жизни чертовы струны, вечно страдать. Но почему, почему? Блять, почему постоянно я скрываюсь от самого себя. Нету и следа, уже сломана та стрела, что была в сердце. Я сильно хотел сбежать, но от тебя не деться. Лишь себе надеюсь, что получится. И в этот раз я сейчас осмелюсь доказать, что огонь не показ. Оно зависит от нас, этот исход, что грядет. Весь счастье не предаст. Да ты не уйдет потом. Как говорил потом, внутри потом, потом. И другой бы ушел. За спиной говорят, идиот, а я рад, что ты со мной. И я знаю, что ты скажешь, что я еще найду свою. Но хоть ты мне поверь, раз я говорю, что люблю. Есть причины прекратить их очень много, мы начитаны людьми. Ставим точки, да и только, и не считаны те дни. А впрочем, их же столько, лишь встречи ты храни. И мой лучик, он же стойкий. Есть причины прекратить их очень много, мы начитаны людьми. Ставим точки, да и только, и не считаны те дни. А впрочем, их же столько, лишь встречи ты храни. И мой лучик, он же стойкий.